Часть пятая. Это утро ничем не отличалось от других. Попивая утренний кофе вместе с кассиром нашей компании, я сидел в своем кабинете. Зазвонил один из мобильных телефонов, звонила Алена. «Привет, Алена». «Привет, ты сейчас где?» «Как где, у себя в кабинете?» Ее голос насторожил, он был не такой, как обычно. «А ты сейчас один в кабинете?» Я посмотрел на Люду, сидящую рядом, и сказал. «Да, один». Кассир поняла все правильно и сразу же вышла из кабинета. «Так вот, я тебе сейчас что-то скажу, только ты сядь». Я уже понял, что произошло что-то из ряда вон. Внутри, как всегда в таких случаях бывает, что-то ёкнуло. «Георгия убили», — сказала Алена. Я молчал. Я не знал, что сказать. На другом конце Алена тоже молчала, слышно было, как она судорожно курит. «Как убили?» «Ты что, серьезно?» «Вот так убили». «Дома убили». «А ты откуда знаешь, кто тебе это сказал?» «Мне Стартов позвонил. Мои сотрудники ничего не знают, я им пока говорить не буду». «Да, ты права, представляешь, какая паника в системе сейчас начнется. «Ты своим тоже пока не говори. Все еще очень неясно, подробностей я не знаю». «Я хорошо знал убитого, уважал его. Георгия не любили многие за его иронию и насмешки, которыми всегда попадал по самому больному месту. Я просидел неподвижно после разговора минут 15, а показалось, что прошла целая вечность. В кабинет никто не заходил. Я понимал, что это убийство может быть как-то связано с нашей работой. Я взял себя в руки и вышел к сотрудникам. По их взгляду я понял, что они испугались, увидев меня. Я собрал всех в одной комнате. «С сегодняшнего дня по одному из офиса не выходить», — серьезным тоном произнес я. «По дороге домой будьте внимательны. Предельная осторожность и безопасность». Все сидели молча. Первой из оцепенения вышла Даша. «Андрей, что случилось?» «Ничего не случилось», — необычно резко ответил я. Потом добавил. «Я не могу вам сказать сейчас. Вы только сделайте, как я вам говорю, и все. Ради вашей же безопасности». Все с пониманием посмотрели на меня. Кто кивнул головой, кто тихо сказал «да», и разошлись по своим рабочим местам. Я сидел в своем кабинете один и думал. Сарафанное радио в таймшере работает с не меньшей скоростью, чем в местах не столь отдаленных, в тех, от которых не зарекаются. И мои сотрудники скоро сами все узнают. Была, конечно, слабая надежда, что это какая-то чудовищная и нелепая ошибка. В то, что Георгий убит, не верилось. Вставал главный вопрос, кто следующий? Наша Даша в последнее время встречалась с Георгием. Как она перенесет это страшное известие? Полдня пролетели не то чтобы мигом и не то чтобы мучительно долго, а так, будто их просто не было. После обеда какой-то клиент принес деньги по договору. Как только в кассу поступала хоть какая-то сумма, любой кассир обязан был немедленно позвонить в центральную кассу и сообщить, сколько денег поступило и за что. А вечером обязательно сдать общую сумму за день в ту же центральную кассу. Зайдя в кабинет, коряка набрала номер Веры Степановны, неизменного главного бухгалтера всей системы. «Алло, Вера Степановна, у нас проплата». «А, потом?» «Я вечером приеду. Завтра?» «Ладно». Люда была в недоумении. Деньги в системе всегда были превыше всего на свете, и часто помощницы главбуха сами приезжали за ними, не дожидаясь кассира. А тут даже и разговаривать никто не стал. Люда вдруг поняла, что случилось нечто совсем невероятное и ужасно плохое, и что это касается всей системы. Она так и села на стул. Я представил себе, какие только картины рисует сейчас ее воображение, ведь страшнее неизвестности ничего нет. И понял, ей надо сказать. «Люд, ты уже поняла, что у нас случилось кое-что? Что-то очень серьезное, да?» «Георгия убили». «Ах!» Она закрыла рот рукой и смотрела на меня ошалевшими глазами. «Да, Люд, да». «Кто?» Она могла ожидать чего угодно — арестов, обысков, закрытия системы, но только такого никто предположить не мог. «Люд, не знаю, никто не знает. Как, где, за что, ничего не известно. Только известно, что убили. Позвонили, сказали. Только директорам». «Боже!» Она зарыдала. Я и не пытался успокоить ее, бесполезно было успокаивать. Зашла Даша и, увидев Люду в слезах, стала допытываться, что да почему. Делать было нечего, пришлось и Даше рассказывать. «Даша, сядь, пожалуйста». Она молча и послушно села на первый попавшийся стул. Я посмотрел на нее и вдруг заметил, что Даша пришла сегодня на работу вся в черном. Да. Даша, я тебя прошу спокойно. Что бы я сейчас ни сказал, спокойно. Георгия убили. Какое-то мгновение Даша смотрела на меня, как будто не понимая, потом прошептала: «За что?» И потекли слезы. Тут как нарочно вошла и Кармен. Увидев, что все рыдают, она растерялась. Но ей я уже не мог говорить. Мое сердце просто разрывалось. Немного успокоившаяся коряка помогла мне и сказала страшные слова сама. Вот так мы и сидели все вместе в кабинете. «Девочки, я вас очень-очень прошу», — наконец сказал я. «Не звоните никому ни в РТК, ни в компании, ничего не спрашивайте и не рассказывайте. Дело крайне серьезное, сейчас нельзя допустить паники. У нас работают сотни людей. Представьте, что может начаться». До конца дня мы не разговаривали друг с другом. Каждый думал о Георгии, о произошедшем. Да и что тут говорить? Никто не знал, что будет завтра. Кто придет на работу, будет ли это работа? Но одно все знали точно. Система уже никогда не будет прежней. Жизнь провела кровавую черту. Мы все, обслуживающие систему, тоже будем другими после убийства. Выйдя из офиса, как в тумане, я сел в машину. Я молчал всю дорогу. За окном как будто в другой жизни пролетали улицы, дома, деревья, люди. Этот день так и остался в моей памяти не как прожитый мной день, а как кино, которое я видел со стороны, в котором меня не было. Вот и мой дом. На улице уже стемнело. Дом был длинный, в 11 подъездов. Я всегда высаживался в начале дома и пару десятков метров проходил пешком. Это правильно, по этикету, а кроме того, дает возможность немного осмотреться, пока идешь к подъезду. Да и полезно. Свежий воздух никому еще не вредил. Пару подъездов я прошел, глядя в землю. Думал о том, что до сих пор так и не позвонил Славик и не собрал экстренный директорат, что странно. Дойдя до середины дома, я поднял голову и приостановился, увидев у крыльца своего подъезда группу незнакомых мужчин, человек 5-6. Они о чем-то беседовали, и были они не из нашего дома. Увидев меня, они тоже как-то немного стушевались. Я уже как ни в чем не бывало продолжал свой путь. Шел, а у самого поджилки тряслись. А вдруг они меня ждут, чтобы тоже как Георгия. Как бы там ни было, но я не должен показывать, что я боюсь. Вот и подъезд. Теперь мне нужно было пройти через их маленький кружок. Ну что же, чему быть, того не миновать. Я поднялся на крыльцо, они стояли молча. В гробовой тишине, смотря в землю, я прошел через их полукруг. Чувствуя на себе взгляд, каждого из них стал набирать код на двери. Спина у меня стала мокрой. Я думал, вот сейчас, как только я открою дверь, моя песенка будет спета. Я распахнул эту злосчастную дверь настежь, навстречу судьбе, и перешагнул через порог подъезда. Ни на секунду не останавливаясь, прошел через холл к лифту. И с облегчением услышал, как за моей спиной дверь закрылась, а в подъезд никто и не зашел. Полуживой от напряжения и потрясений сегодняшнего дня я зашел в квартиру. И, не сняв дорогого костюма, просто упал на свой большущий диван. Я провалился то ли в полусон, то ли в полубред. Разбудил меня звонок мобильного телефона. Я подскочил, как ударенный током. Сейчас каждый звонок может оказаться жизненно важным. Звонила Аленка. Только теперь я заметил, что я в костюме и даже в галстуке. А сколько сейчас времени, утро или ночь, я не представлял. Но, как всегда, совершенно невозмутимо бодрым голосом я ответил: «Алло». «Привет, это я. Только вот домой добралась». «А сколько сейчас времени?» «Да уже 9 вечера». «Угу. А я давно уже дома. Что-нибудь новое есть? Славик звонил тебе?» «Нет, телефон вообще молчит с середины дня, а тебе?» «То же самое. Именно середины дня». «Я чего звоню? Хочу у тебя спросить. Ты ничего странного или подозрительного не заметил, когда домой пришел?» «А что такое?» «У меня перед подъездом какие-то люди стоят, я вот только что мимо них прошла. Трое каких-то мужиков, которых я раньше не видела. Я не знаю, что и думать». «Ален, не хочу тебя пугать, но возле моего подъезда стояло 6. Подожди-ка, я сейчас в окно выгляну». Я подошел к окну и осторожно глянул во двор. Поодаль напротив подъезда стояли все те же 6. «Ален, вот они и сейчас стоят». Ужас. Я сразу поняла, что что-то не то. Я спиной чувствовала, как они на меня смотрели. Да я тоже. Они явно ждали меня. А твои, видимо, тебя. Как ты думаешь, кто это? Возможно, три варианта, Ален. Менты, наша служба безопасности и кто-то третий, нам неизвестный. Это самое плохое. Мне кажется, что это все-таки наши, если у тебя тоже стоят. Может, наше руководство решило нас немного обезопасить, мало ли что там. Мы же еще ничего не знаем, за что и кто Георгия убил. Я тоже думаю, что наши. Они зайти ко мне могли запросто, а не сделали этого. А теперь вот совсем открыто следят за подъездом. Да-да, вот именно, открыто. Точно, это наши. Аленка убеждала себя, а я себя. И мы вместе друг друга. Так мы и успокоились. То, что эти люди стояли по приказу руководства, выглядело вполне логичным. Возможность выставить посты у квартир ключевых сотрудников в нашей системе была. Хотя у ментов тоже были свои причины. На следующий день появилась кое-какая информация о происшедшем. Даша в последнее время встречалась с Георгием, и, конечно, у них были общие друзья, не связанные с системой. Весь вчерашний вечер Даша звонила им. Один из друзей Георгия, который был у него после убийства, рассказал, что Георгия пытали. Шкафы дома у Георгия были разгромлены, по всей квартире разбросаны какие-то провода, а стены комнаты, где произошло убийство, были залиты кровью. Ему было нанесено 9 ножевых ранений. Во все части тела и даже по лицу. Было ясно, что 9 ножевых может нанести только человек, который убивал с особым остервенением и ненавистью. Убили Георгия на постели, которая насквозь пропиталась кровью. Тайник, который был у Георгия между железной дверью и дверью простой, пуст. Среди прочего пропал и бриллиантовый крест, о существовании которого мало кто знал. Я-то его даже держал в руках. Георгий, когда купил его, мне показывал, но больше, кажется, никому и не говорил-то о нем. Жутко дорогущая вещь, выполненная по индивидуальному заказу одним московским ювелиром. Крест огромный, из чистого золота и весь усыпан бриллиантами. Создавалось впечатление даже, что сам крест из бриллианта, потому что под камнями не было видно благородного металла. Вот этот крест и пропал вместе с другим содержимым тайника. Все мы прекрасно знали знаменитый браслет Георгия. Браслет был тоже из золота и так же, как и крест, был усыпан бриллиантами. Они шли в два ряда по кругу браслета. Их там было 40 штук. И все крупные, со спичечную головку. Также все знали часы Георгия, которые стоили несколько тысяч долларов. Но, к нашему удивлению, ни браслет, ни часы не пропали, остались на трупе. А крест он этот никогда не носил, прятал дома. В этот же день руководство объявило, что это простое ограбление. Но странно, когда грабят, то грабят все, и в первую очередь то, что на виду. И браслет стоил не меньше, чем крест. Как выяснилось, и в тайнике было всего-то 6 тысяч долларов. Если суммировать стоимость браслета и часов, которые остались на Георгии, то получится все те же 6 тысяч, а то и больше. Мы все недоумевали. Почему-то я спросил у Даши. «Слушай, а где собака Георгия?» У Георгия был прекрасный шарпей, он его очень любил, всем про него рассказывал. Ответ меня немного удивил. «Не знаю, собаки дома не было». «А куда она делась?» «Убежала, наверное, испугавшись». «А кто туда вошел первый?» «Сестра». К концу рабочего дня стало ясно, что ничего не ясно. Директората по этому поводу никто так и не собрал, отменили и директорат в ближайший понедельник. Это свидетельствовало только об одном — опасность для всех. Вдруг стало известно, что пропала Вика, старший менеджер одной из компаний. В системе начался страшный переполох. Вики нигде не было. Мне позвонила встревоженная Курзина и спросила, не знаю ли я чего. Курзина уже почти орала, что целый день не может ей дозвониться. Я набрал Викин номер, он оказался отключен. Но голос, который сообщает обычно о том, что абонент недоступен, был странный. Голос был мужской и говорил не по-русски и не по-английски, а на непонятном языке. Как выяснилось позже, это был греческий язык. Вика утром вылетела на Кипр к родственникам. Проще говоря, в панике сбежала за границу. Прошел еще один день. Мы с Аленой решили в конце концов встретиться. Ей удалось выяснить кое-что. Все-таки она была гораздо ближе к РТК и территориально и юридически. Мы сидели у нее в машине. «Слушай, что я тебе расскажу», — сказала она, глядя куда-то вперед через лобовое стекло своего «Мерседеса». «Я сегодня узнала поразительные вещи, даже не знаю, что и думать. Нет, конечно, мы с тобой знали всегда, что Георгий рано или поздно доиграется. Никто так не воровал, как он. Но убийство — это уже слишком». «Так вот, оказывается, Георгия убили во вторник. а вторник — это его выходной. А обнаружили только в среду. И знаешь, кто его обнаружил? Курзина. Курзина? Как? Обсмеешься. Она во вторник якобы не дозвонилась по мобильному Георгию. И вот, сидя за своим столом в РТК, разложила карты, а потом сказала всем, что ей карты Таро смерть нагадали. Представляешь? Вот кошмар. Значит, она, получается, знала еще тогда, когда его убили. А я о чем говорю? Но слушай дальше. Она, так и не дозвонившись Георгию, позвонила Перевертышу и Голубю и поехала вместе с ними к Георгию домой, прикинь? Кошмар. Как? А откуда она знала, где он живет? Не знаю, но обрати внимание на другое. Чего это она вдруг, когда у человека официальный выходной, собирает группу поддержки и едет к нему домой? Они же пытались взломать двери. Но они только первый замок вскрыли, а второй не смогли. А уже на следующий день Курзина нашла сестру Георгия, поехала еще раз уже с ней. Тогда и открыли двери, и труп обнаружили. И знаешь, что еще интересно? Они же все замки расковыряли, и теперь никакая экспертиза не сможет установить, взломали ли двери убийцы или просто так вошли с ключами. Точно-точно. Мы помолчали. «Мне еще вот что хотелось бы знать», — задумчиво сказала Алена. «Что наше руководство сделает для нормальных похорон? Сколько денег выделит?» «Думаю, похоронят с почестями. Да мы и сами сбросимся». Всю следующую неделю не было больше новостей. Дата похорон тоже оставалась неизвестной. Тело Георгия забрали в морг и не отдавали. Видимо, проводили серьезную экспертизу. Все ходили осунувшиеся и нервные. Странно, но в эту неделю по всей системе перестали орать и материться. Я очень боялся. Все мы боялись. Никто не знал, ждать ли и нам такой же участи. Во многих компаниях некоторые рэпы не выходили на работу. Обороты упали до минимума. Каким-то образом об убийстве стало известно и клиентам. Некоторые из тех, кто с ними был уже давно, старались приписать себе заслугу в убийстве Георгия. Пугали рэпов. Таких клиентов добрый десяток нашелся. Господи, как же они все похожи. Лохи — это, наверное, какая-то болезнь, которая требует лечения. К концу недели руководство через кассиров и через старших менеджеров распространило официальное объяснение мотива убийства. Убийство произошло на бытовой почве, и нам всем бояться не стоит, но никто не поверил. Пошла вторая неделя. Тело из морга так и не отдавали. Было ясно, что это неспроста. И тут стали открываться некоторые детали. Отдел убийств посмотрел видеокассеты, которые были найдены у Георгия в квартире. Оказалось, что Георгий вел съемку домашнего порно. Все свои утехи он тайно записывал на видео, и утехи были в основном с мальчиками. Вот это да! Сенсацией стало и то, что на кассетах была почти вся наша система. Как девушки, так и парни, с которыми Георгий у себя дома занимался сексуальными усладами. Там же оказалась и Даша, мой менеджер. Среди деталей убийства была одна примечательная. На столе в комнате, где произошла эта кровавая расправа, остались две недопитые бутылки — водки и пиво. Мы все прекрасно знали, что ни того, ни другого Георгий не пил никогда. Орудием убийства был нож, но нож непростой. Георгий был известен среди нас как коллекционер ножей и самурайских мечей. И вот какой злой рок. Нож, который стал орудием убийства, был из его личной коллекции. Совсем недавно наш Беликов подарил Георгию красивый нож с рукояткой, обмотанной конопляной веревкой. И именно этот красивейший и модный нож стал для Георгия роковым. Беликов ушел в запой, потому что почувствовал вину за то, что этот роковой нож ему и подарил. Я представить даже не могу его чувства, когда твой же подарок оборачивается смертью для коллеги.